Мона Лиза. Во Флоренции Леонардо работал над чертежами летательных аппаратов, изучал строение птичьего тела. Параллельно он нарисовал недошедший до нас картон «Святая Анна» 1501-1502 годы, создал еще несколько работ на этот же сюжет и написал портрет знатной горожанки, супруги купца Франческо ди Бартоломео дель Джоконда, Моны или Мадонны, как звали в то время высокопоставленных сеньор, Лизы. 1503-1506 годы, Лувр, Париж. В наши дни слова о загадочной улыбке Джоконды вошли в пословицу. Ни одна репродукция не в состоянии передать тончайших оттенков, тоновых перекличек, разработанных Леонардо. Художник использовал мельчайшие, еле заметные светотеневые нюансы. Верхняя и нижняя часть лица, шея и полуоткрытая грудь, руки — все это написано чуть-чуть по-разному, не одним и тем же тоном. И потому даже сквозь толстое бронированное стекло картину неоднократно пытались уничтожить, и теперь ее тщательно охраняют. Изображение производит впечатление живого тела. Знаменитая техника сфумата здесь доведена до абсолюта. Тончайшая, точно тающая дымка светотени, окутывая фигуру, смягчает контуры. Секрет работы в удивительной жизненности, то есть живописности. Об этом произведении Леонардо также не утихают споры. Исследователи оспаривали, что это портрет сеньоры Джоконды. Считалось, что это некая Катерина Сфорца, графиня Форли или аристократка Беатриче де Эсте. Или мать Леонардо, или его мачеха, или тайная жена, или никому неизвестная возлюбленная. Некоторые уверяли, что это автопортрет самого Леонардо, сделанный в женском обличии. Или его ученика и помощника Джулиано Джакомо Капротти. Или что это сатанинское отродье, символ мирового зла, формула дьявола. Свидетельство тому находили в удивительной безбровости Лизы, которая объясняется очень просто. Один из реставраторов, решив во времена оны поновить картину, переусердствовал и счистил брови. В 1911 году итальянский художник Винченцо Перуджа украл картину из Лувра, где она находилась с 1793 года, чтобы вернуть Лизу на родину, во Флоренцию. Ее искали 2 года, а когда нашли, то опубликовали репродукцию во всех газетах и журналах мира. Собственно, после этого похищения она и стала одним из самых знаменитых на свете произведений искусства.